Зазвонил телефон. Это была полиция Селисбери. Они были бы очень благодарны Джорджу, если бы он смог встретиться с ними сегодня в половине первого. Перед тем, как отправиться в полицию, Джордж зашел в «Красный лев» и выпил пару бокалов Гиннесса. Первый он выпил за Бланш, прощальный тост. Она любила выпить бокал Гиннесса. С Джорджем беседовал детектив-сержант, большой добрый человек. Он знал Джорджа очень хорошо и искренне сочувствовал ему. Но симпатию к человеку нельзя совмещать с работой. Он рассказал Джорджу об обстоятельствах смерти и сказал, что так как Джордж после ее матери был для нее самым близким человеком, они надеются на его помощь. Сержант сказал, мы провели вскрытие, и, конечно, состоится расследование. Я не желаю затруднять вас, мистер Ламли, но хочу, чтобы вы понимали. Мы знаем кое-что о ваших отношениях с мисс Тайлер. Все в порядке. Многие знают. Я хочу знать, какого черта она так поступила? Это же хочет узнать исследователь. Вы не возражаете, если я задам вам несколько вопросов? Конечно, нет. Все, что я могу сделать, когда вы видели ее последний раз? В среду на прошлой неделе. Она была полна радости весны. Извините, я не хотел быть... Это на самом деле так. Она была на вершине счастья. Вы... не видели ее и не слышали о ней ничего после этого? Нет. Она рассказывала вам, чем собирается заняться в выходные? Нет. Но я сказал ей, что буду занят. Я пытаюсь наладить небольшой бизнес. Должен сказать, все это несколько охладило мой пыл. Она уехала из дома рано утром в субботу. И у нее был с собой дорожный обед. Когда ее нашли, обед был съеден. Вы не можете предположить, куда она направлялась? Ничего не могу сказать. За исключением... Но вы знаете, Бланш занималась спиритизмом. Профессионально. Иногда она любила просто погулять. Уезжала в деревню, чтобы побыть одной, поразмышлять, помедитировать, может быть. Я знаю, многие считают это чушью и обманом, но они ошибаются. В ней было что-то такое. Вы иногда помогали ей в делах, не так ли? Время от времени. В этом не было ничего плохого. Она не увлекалась этими жульническими сеансами и прочим. Я помогал ей выяснять некоторые факты, найти кого-то, достать информацию, которая ей помогла бы. Она вам хорошо платила за это? Иногда, если была в хорошем настроении. Каким было ее последнее поручение? Я закончил дело для нее около недели назад. Ну, более или менее. Оказался в тупике, фактически. Вы можете рассказать? Если совершенно необходимо, расскажу. Но это касается некоторых очень важных персон в нашей округе. Наверное, следует сначала посоветоваться с ними. Если быть совсем откровенным, ради Бланш, лучше я не буду делать этого. Я не думаю, что последнее дело может иметь какое-то отношение к ее самоубийству. Даже наоборот, я бы сказал. Хорошо. Давайте пока оставим это. Вы имеете хоть какое-то представление о том, почему мисс Тайлер могла такое совершить? ни черта не понимаю. Я не могу в это поверить. Бланш просто-таки излучала здоровье и жизнерадостность, строила планы на будущее. Все это загадка для меня. Между вами был какой-нибудь разговор о свадьбе? На самом деле нет. Мы были в хороших отношениях. Несмотря на это, она хотела быть самостоятельной. Я уже был женат, вы знаете. Ничего хорошего из этого не вышло. Сержант откинулся в кресле, размышляя над словами Джорджа, потом спросил: «Вы знали, что мисс Тайлер была беременна?» «Что?» Детективу сразу стало понятно, что Джордж удивлен искренне. Вскрытие показало, что у нее был двухмесячный плод. «Боже мой! Какого черта она не сказала мне?» «Она же была полной женщиной, мистер Ламли. Может, она недостаточно хорошо знала себя? Но если бы знала, как вы думаете, какой была бы ее реакция?» «Бланш захотела бы, чтобы я женился на ней. Я бы сделал это. Может, она казалась странной некоторым, но Бланш не стала бы связываться с такой дрянью, как аборт. Жизнь была дорога ей, любая жизнь. Если бы она вышла замуж, это могло бы повредить ее карьере?» «Конечно, нет. Многие из медиумов имеют семьи. Во многих отношениях им это помогает. Но я предполагаю, почему она могла не знать? Она была полной женщиной и часто пропускала месячные. Я всегда был внимателен, конечно, но вначале это пугало нас». «Пугало? Думаю, вы понимаете, о чем я говорю». «Да, думаю, да. Скажите, мисс Тайлер обсуждала с вами когда-нибудь свои финансовые дела?» «Какие именно?» «Например, сколько у нее денег, какие вложения совершены и тому подобное?» «Нет, она не говорила. Бланш была неплохо обеспечена. Я знаю это. Она заплатила мне 750 фунтов за последнее поручение, хотя я не настаивал. Честно говоря, она знала, что я нахожусь в стесненных обстоятельствах, и была благородна. Мы снова встречались с ее матерью утром, мистер Ламли. Мисс Тайлер составила завещание год назад. Одна копия находится у ее адвоката, вторая у нее дома. Ее мать знала о завещании. Думаю, она знает, что там написано и где оно хранится. Миссис Тайлер — главная наследница. Я получил ее разрешение, а также разрешение ее адвоката открыть вам один из пунктов завещания». Неожиданно Джордж почувствовал перемену в настроении детектива. Он спросил: «Постойте, что вы имеете в виду?» «Я задам вам несколько вопросов, а вы постарайтесь на них ответить, мистер Ламли. Это все, что нужно. Мы расследуем самоубийство и хотим знать причину. Мы будем рады любой вашей помощи. Вы знаете, что упомянуты в завещании мисс Тайлер?» «Нет, не знаю». «Она оставила вам 5000 фунтов». 5000 чего?» «Фунтов!» — сержант улыбнулся. «Я не верю в это». «Это совершенная правда. Мисс Тайлер не была богатой женщиной, но она не считала пенни». «Меня не интересует, что она оставила мне. Лучше бы она была здесь сама, живая. И если хотите знать мое мнение, я не верю, что она совершила самоубийство. И я прекрасно понимаю, о чем вы думаете. И это, черт побери, тоже неправда. Что я убил ее, потому что ребенок был бы помехой и хотел получить неплохой куш в 5000 фунтов. Джордж встал. Его лицо пылало гневом. Боже, что же вы обо мне думаете? Сержант примирительно махнул рукой. Никто ничего не думает. Мы просто дружески беседуем. Я делюсь с вами некоторой информацией, и вы делитесь со мной в надежде, что мы выясним причину. Если хотите знать мое мнение, я совершенно уверен, что вы женились бы на ней, если бы узнали о ребенке. И точно так же я уверен, что вы не будете никого убивать ради 5000 фунтов. Но вы тоже предполагаете, что это может быть не самоубийство, что ее кто-то убил. Вы разговариваете с полицейским, мистер Ламли. Наша работа основывается на фактах. Мисс Тайлер могла совершить самоубийство по причинам, которые она посчитала достаточными и о которых мы никогда не узнаем. С другой стороны, она могла не совершать этого. Я бы хотел, чтобы вы подумали над этим. Если что-нибудь придет вам на ум, дайте нам знать. Джордж вернулся в Красный Лев, заказал себе обед и 2 больших виски с содовой. После того, как Джордж ушел, сержант встретился с сотрудником отдела криминальной полиции, который проверял коттедж Джорджа и посылал отчет в Скотланд-Ярд для департамента. Он спросил: «Ну как?» Сержант покачал головой. «Даю голову на отсечение, он ничего не знал. Не знал, что она беременна, что он упомянут в завещании. И он понятия не имеет, по какой проклятой причине она поехала на милый пикник, а потом совершила самоубийство». Детектив из уголовной полиции взял со стола отчет о вскрытии и просмотрел его. «Небольшой синяк на левой руке? Такой можно получить, залезая и вылезая из машины. Можно случайно удариться. Установлено точно, что она умерла от отравления угарным газом. Достаточно всего лишь несколько минут в такой машине, чтобы воздух стал смертельно отравлен. Думаю, она совершила самоубийство, и, скорее всего, мы никогда не узнаем причину». «Что думает шеф?» «Ну, ты знаешь, как он относится к самоубийствам, особенно если это связано с автомобилем. Несмотря на то, что сказала старушка, миссис Тайлер, он приказал провести дополнительные тесты. Кровь, внутренние органы проверяются на наличие следов наркотиков или ядов. Она не первая, кому подсунули какую-нибудь гадость, а потом устроили все так, чтобы выглядело как самоубийство, не так ли? И не последнее. Ты знаешь, что мы делали отчет по этому парню, Ламли, в связи с делом Трейдера? Мне кажется, мы должны сообщить им обо всем. Никогда не знаешь, в какую сторону они копают», — сказал детектив. Эдвард Шубридж прочитал условленное объявление в Daily Telegraph в этот же день. Он не чувствовал радости. Она придет позже. На данный момент это был просто сигнал, которого он ждал. Шубридж сел за столик в подвале, на котором был детский набор для печати, и заполнил место для даты, которое он оставил пустым, когда писал письмо Грандисону в то же самое время, что и сэру Чарльзу Мэтхэму. Он передал письмо жене, чтобы она отправила его по почте. Она собиралась поехать в Саутгемптон для этого. Провожая ее, Шубридж сказал: Когда приедешь в Саутгемптон, купи вечернюю газету. Кажется, это «Evening Echo». «Мисс Тайлер?» «Да, там может быть сообщение». «Ты беспокоишься об этом?» «Нет. Даже если они выяснят, что она была здесь, это не меняет дело. Мы не знаем, что она совершила самоубийство. Мы не знаем истинной причины ее визита. Она спрашивала про туристические маршруты. Это правда. Она никогда бы не рассказала нам о мисс Рейнберт, если бы не испугалась. Она просто хотела взглянуть на нас перед тем, как придумать способ решения своего дела. Если кто-то знал, что она поехала сюда, то скоро здесь появится полиция. Мы расскажем правду, то, что она нам говорила. Если они знают о мисс Рейнберт и ее отношение ко мне, я расскажу правду. Купи газету, посмотри, есть ли там сообщение, а потом выбрось. Жаль, что так случилось. Мы всегда знали, что в нашем деле нельзя все предусмотреть. Или это гибельно для нас, или мы справимся с этим. Это случилось, и мы справились с ним. На его лице появилась одна из редких улыбок. Мы знаем ставки и риск. Мы знаем, что без ошибок не обойтись. Боги слегка испытали нас, вот и все, чтобы удостовериться, что мы сможем преодолеть. Он наклонился и поцеловал ее. Миссис Шобридж задумчиво сказала: «Она не похожа на тех, кто совершает самоубийство». Шобридж улыбнулся снова. Он знал, что в ней говорит не слабость. Она не чувствовала ни слабости, ни страха. Он возразил: «Многие так поступают. А люди потом всегда говорят: „Я не могу в это поверить. Она была не такой“». Когда жена уехала, он отправился к клетке и взял ястреба своего сына. Когда мальчик был в школе, он занимался с птицей. Шобридж поднялся вверх по склону между вязов с задней стороны дома. Ястреб был без колпачка. Он слышал и видел грачей в гнездах наверху и начал подпрыгивать, пытаться распустить хвост. Его голова поворачивалась вслед птицам, пролетающим над ними. Вместе с птицей он спустился в долину. Показались поля, уже зеленые от ростков кукурузы. Грачи летели с поля в лес. Иногда они летели стаями, но часто встречались и одиночки, спешившие к своим гнездам. Через некоторое время одинокий грач пролетел наверх в лес. Шобридж освободил ястреба, и тот полетел за грачом против ветра. Грач заметил приближающегося ястреба и, видя, что поблизости нет никаких деревьев, а на земле тоже негде укрыться, начал описывать стремительные круги. Ястреб кружил вслед за грачом. Грач — сильная птица, и ястребу потребовалось время, чтобы оказаться над ним. Шобридж стоял, наблюдая за птицами, вспоминая, как его сын выпустил в первый раз своего ястреба, как сейчас. «Жизнь так прекрасна», — подумал он. Но человек превратил моря и реки в канализационные стоки, а землю — в свалку мусора. Ничто не может его остановить. Единственное, что можно сделать, — это найти неоскверненный уголок земли и превратить его в крепость. Ястреб настиг грача, кружа над ним, затем сделал два ложных выпада, заставив грача спуститься ниже. Грач отклонился в сторону, пытаясь укрыться за оградами, которые делили поля далеко внизу. Ястреб стал спускаться вслед за грачом, чуть не касаясь его, и Шубридж мог слышать, как его крылья со свистом рассекали воздух. Он ударил грача без подготовки. Взметнулись черные перья, ястреб разжал когти, и грач, кувыркаясь, упал на землю. «Это смерть», — подумал Шобридж. «И она тоже прекрасна». Возвращаясь домой, он думал о мальчике. Его занятия в школе заканчиваются, скоро он будет дома. Они сядут в машину и уедут втроем, неразлучная троица, в Шотландию или Ирландию. Если они не найдут там того, чего ищут, то поедут куда-нибудь далеко. Норвегия, Швеция или Канада. Никто из них не испытывает патриотических чувств к этой стране. Они знают, чего хотят, и узнают, когда увидят. Мальчик понимал все, что чувствовал отец. Их желания не были поэтичными или философичными. Они не следовали примеру Робинзона Круза. Их мечты были земными. Они хотели найти место, где 20, 100 или 500 лет они и их потомки будут жить в гармонии с природой и где будут сражаться в последней битве против окончательной гибели мира. Над этим планом посмеялись бы многие, а потом назвали бы его сумасшедшим за такие мечты, и тем более за желание осуществить этот план. И пусть. Его желание твердо, как сталь. Когда жена вернулась, то сообщила, что в газете «Evening Echo» было маленькое сообщение о том, что обнаружено тело Бланш Тайлер. Она приготовила обед для архиепископа, подав копченую форель с брокколи. Вернувшись, мисс Шубридж принесла с собой «Дели Телеграф» из подвала. На первой странице архиепископ написал: «Я предпочитаю «Таймс». Шубридж взял газету и сжег ее. Других газет не будет. Хотя он относился к архиепископу со всей предупредительностью, которая была возможна, но этот человек не существовал для него как личность. Это был ценный объект, который очень скоро будет продан. А Джордж сидел на кухне с матерью Бланш и пил виски. Он принес с собой бутылку. Старушка тоже выпивала, хотя предпочитала чай. Но смерть в семье на некоторое время все меняет. Они пили из дешевых бокалов. Теперь дом принадлежал ей, и в столовой были роскошные бокалы. Но и казалось, что Бланш жива и все еще хозяйка Maiden Road. А Джордж уже приспособился к горю, медленно возвращаясь к своим повседневным заботам, занимаясь тем, чем занимаются тысячи людей каждый день. «Вы думаете, она подозревала, что беременна?» — спросил он. «Нет. А Бланш была слишком большой фантазеркой. Она думала, что находится в безопасности. Так не бывает. Что бы ты ни делал, парень, жизнь всегда найдет способ подгадить». Я бы женился на ней. Как удар ножом, бедняжка моя. Ты бы не женился. Она не из тех, кто выходит замуж. Только не наша Бланш. Я не думаю, что она смогла бы измениться. Ее упрямство оставалось бы всегда с ней. Нашла бы она другой дом или жила здесь. Я не была замужем за ее отцом. Теперь люди редко женятся. Церковь очень мало значит. Мужчина берет женщину, чтобы жить вместе. У них появляются дети. Он остается с ней или нет. А Джордж налил им обоим еще виски. Это был плохой день. Но чем ближе к вечеру, тем лучше он себя чувствовал. Не так, как раньше. Лучше. Жизнь продолжалась, и он должен был идти дальше. Он сказал: «Когда вы позвонили утром, все перевернулось с ног на голову. Я даже представить такого не мог. Бланш сидит там в машине, под этим ливнем, ждет. Я не могу поверить. Да, она ушла, я признаю это. Но не согласен, что она ушла таким способом. Это не было неожиданностью для меня». «Что вы хотите сказать?» «Да, это был шок. Возможно, она была убита. Но если нет, я не понимаю вас». «Откуда тебе знать?» «Тоже я сказала им в полицейском участке. Это семейное. Я никогда не говорил ей, понимаешь? Хотя она могла догадываться». От детей ничего нельзя скрыть. Старик Тайлер был такой же. Ее отец покончил с собой? Да, он так поступил. Прогуливаясь ночью. Он был сильным человеком. Ему нечего бояться, сказал бы ты. А его нашли в реке на следующее утро. Старик Тайлер, который плавал как угорь. А его брат такое учудил. Ему было всего 40. Сел на скамейку на вокзале и стал ждать поезда. Положил голову на рельсы, когда поезд подошел на 50 метров. У него было все в порядке. Он только что купил лошадь и отремонтировал все повозки. Они оба были жизнерадостными, нормальными людьми. Боже мой, они сделали это без всякой причины? Да. Видимо, причина где-то там, внутри. Старик Тайлер, как говорится, не имел никаких забот. У нас было 500 фунтов в банке. Поцеловал меня и крепко обнял перед тем, как уйти, а на утро его принесли. Он улыбался, как будто это была какая-то шутка. Что-то в крови. Нет, я не удивилась, что Бланш сделал это. Это шок, конечно, и тяжкое горе, но все понятно. Я знала, что она может поступить, как ее отец. Что ты собираешься теперь делать без нее? Джордж не ответил. Он пил виски и качал головой. Бланш занимала больше места в его жизни, чем он предполагал. Что он собирается делать без нее? То же самое, что и другие, подумал он, когда теряют своих. Дать времени и судьбе залечить раны. Он ответил, не знаю, займусь чем-нибудь. Буду продвигать мой маленький бизнес. Она хотела этого. Хорошо. Деньги, которые она оставила, тебе помогут. Она не сделала бы этого, если бы действительно не любила тебя. Бланш всегда была внимательна к деньгам. Что касается меня, с горечью подумал Джордж, то пропади пропадом все деньги, если бы это могло вернуть Бланш. Солнечные сады Ламли. Как он сможет теперь заниматься этим? Он хотел сделать это для нее, чтобы показать ей, что и он способен на настоящее дело, а потом увидеть ее радость и гордость, которую она почувствует, увидев его успех. Боже всемогущий, беда приходит, как гром среди ясного неба. Ты встаешь с улыбкой, светит солнце, и, пожалуйста, жизнь наносит тебе жестокий удар. За окном стояло утро, озаренное золотым солнечным светом, который искрился на воде озера в парке Сент-Джеймс. А голубь с важным видом расхаживал туда и обратно на подоконнике, чваный, нахальный, что-то возмущенно крича своей подруге на крыше. Перед Бушем на столе лежало второе письмо трейдера, отправленное из Саутгемптона позавчера. Сэндвилл уже проверил письмо на наличие отпечатков пальцев. Ничего. Трейдер ставил те же условия, что и раньше. Выкуп должен быть уплачен в бриллиантах. Он описал их тип и качество. После того, как письмо было напечатано, место для указания дня, времени и место передачи архиепископа оставили незаполненным. Эти данные были вписаны теперь неровными фиолетовыми буквами и знаками из какого-нибудь дешевого детского набора для печати. Шрифт был такой же, как в письмах сэру Чарльзу Мэтхэму. Буш предполагал, что преступник написал оба письма одновременно. Он представил себе его за письменным столом, потом он выходит, уезжает на машине, чтобы где-нибудь выбросить пишущую машинку. Уверенность и наглость этого человека бесили его в этот вечер больше обычного. Мысленно Буш вернулся назад в холл клуба офицеров ВВС в Мидл-Велпе. Мужская фигура поднялась по лестнице из ночи. Шутовская маска, улыбающийся водитель такси. «Все это он должен обдумать еще раз», — решил Буш. «Его нельзя останавливать», — так распорядился Грандисон. «Нельзя прибегать к хитрости, никакого обмана, ни малейшего движения, которое могло бы препятствовать четкой процедуре передачи или нанести ущерб безопасности архиепископа. Похититель приедет ночью, заберет бриллианты и уйдет. Он, Буш, должен снова стоять и смотреть на все это. И после того, как все произойдет, неважно, какое будущее ждет департамент, принимаем во внимание традиционное давление, уже оказываемое на него. Это будет черной меткой Буша, которая будет сопровождать его досье, куда бы он ни направился. Он найдет другую работу, но она не будет для него так желанна. И этот трейдер пытается разрушить его карьеру, прежде чем он созреет, как Грандисон, у которого слишком много ран от поражений и прошлых ошибок. Зато он познал и триумфы. Вряд ли неудача затронет его. Прошлым вечером жена Буша неожиданно вернулась из Норфолка. Со спокойствием и уверенностью, которых он не замечал в ней прежде, она сказала, что собирается вернуться в Норфолк и жить со своим любовником. Она назвала имя, добавив, что собирается взять его фамилию и хотела бы переждать необходимое время, пока не получит развод. Она была счастлива и полна решимости, прекрасно видела путь, по которому пойдет дальше. Ее уверенность, сознание собственных сил раздражали его. Это раздражение переносилось на трейдера. Ничего из того, чем он занимался, у него не получалось. Думая об этом сейчас, он представлял, как боги покатываются со смеху, глядя на него, человека, который хочет поймать и уничтожить трейдера, их баловня в настоящий момент, и ничем не может досадить своей опостылевшей жене. Буш встал и подошел к окну. «Какого черта я всем этим занимаюсь?» — подумал он. «Пусть трейдер заберет свои бриллианты, а жена получит свой развод. Это действительно не имеет значения. В следующее воскресенье все кончится, архиепископ вернется в семью, трейдер добьется своего. Потом он уйдет, откажется от амбиции, законным способом избавится от жены и примет все, что преподнесет ему жизнь. Он останется здесь, будет любоваться молодой зеленью кустов и деревьев, прекрасными нарциссами и шафраном в парке». Буш был в отчаянии. В этот момент вошел Сэндвилл и вручил Бушу два листа бумаги. «Мы получили это из Скотланд-Ярда только что. Донесение из полиции Вилтшира. На втором листе компьютерная распечатка». Буш сел и прочитал первый листок донесения из отдела криминальной полиции Салисбери о самоубийстве Бланштайлер. Были описаны все необходимые подробности и данные о ее последних делах в субботу до обнаружения тела в машине. Упоминалось также, что существует ее семейная история самоубийств. Вскрытие показало, что женщина была уже на третьем месяце беременности. Смерть, без всякого сомнения, наступила от отравления угарным газом. Но дальнейшие тесты на исследование внутренних органов показали небольшие следы смеси содиум тооптентона и хлорпромезантина. Возможно, ее вначале усыпили, оставили в машине, а затем отравили угарным газом. И все было обставлено как самоубийство. У нее имелся любовник Джордж Ламли, который, вероятно, был отцом будущего ребенка, и унаследовал 5000 фунтов, согласно ее завещанию. Все действия Ламли в эти выходные дни были описаны в отчете. Смерть Бланш Тайлер произошла между 9 и 10 часами вечера в субботу. Ламли провел время с 8 до 10 часов в баре «Красный лев» в Салисбери. Ему допросили в полиции, после чего было составлено заключение, где говорилось, что он вряд ли имеет какое-то отношение к ее смерти. Донесение прислали в обычном порядке, поскольку за Ламли уже велось наблюдение департаментом в связи с делом Трейтера. Запрашивались инструкции дальнейших действий касательно Ламли и относительно всего дела. Разбирательство назначено на ближайшую пятницу. В компьютерной распечатке были представлены все подробности о Ламли и ссылка на следы содиум топентона и хлорпромезантина, обнаруженные в крови лорда Джеймса Арчера, члена парламента. Буш насторожился. Он сказал, укол топентона сделали и Арчеру. Наверняка и Пейкфилу тоже. Этот препарат, возможно, применили при похищении архиепископа в субботу. Трейдер каждый раз использует ее. У этой женщины обнаружено то же самое вещество в ту же субботу. Неужели Трейдер? Да, компьютер позаботился, чтобы мы не забыли об этом. Согласитесь, это не тот препарат, который можно запросто пойти и купить готовым к употреблению. Его может сделать человек, обладающий необходимыми знаниями в химии и медицине, заметил Сенквилл. Которыми Джордж Ламли наверняка не обладает. Предположим на минуту, что Джордж Ламли невиновен в ее смерти. И что это тот самый один шанс на миллион, на который мы надеялись, если не молились об этом. Какая связь между трейдером и этой женщиной, Бланш Тайлер, которая побудила его совершить убийство? Буш шевельнулся в кресле. Архиепископа похитили между 4 и 5 часами вечера. 4 или 5 часов спустя погибла Бланш Тайлер. Так? Сенквилл пожал плечами. Предполагая, что снадобье ввел ей трейдер, нетрудно найти причину, по которой он это сделал. Наиболее очевидная причина — она что-то узнала о его делах. Она стала очень опасна, и он вынужден был избавиться от нее. Или, возможно, она работала с ним все это время, и по каким-то причинам он решил убить ее. Ее описание не похоже на женщину, которая забирала бриллианты в первый раз. Но у нас нет доказательств, что в похищениях участвовали только один мужчина и одна женщина. Буш сказал, «Здесь существует только одно спорное допущение — связь между трейдером и Бланш Тайлер. Была ли это давняя связь или случайно? Случилось что-нибудь в эту субботу или нет, не имеет значения. Мы должны исходить из того, что наши предположения верны. Итак, куда ездила Бланш Тайлер в субботу? Во всяком случае, она где-то встретила трейдера. Никто не знает, где она была. Ни ее мать, ни Ламли. Единственное наше предположение — она поехала отдохнуть на природе, констатировал Сенквилл. Буш встал. Мы постараемся выяснить. Действовать надо очень осторожно. А Грандисон скоро приедет, я обсужу с ним план наших действий. Но могу сказать одно. Даже если мы обнаружим трейдера, сейчас нам не позволят ничего сделать. Обмен состоится. Нельзя подвергать жизнь архиепископа опасности, иначе все будет напрасно. Да, согласен. Архиепископ вернется домой. Он выздоровел и приступил к своим обязанностям. Никто ничего не узнает. а потом мы спокойно примемся за трейдера, если все наши предположения верны и если сможем выследить его. Найти его трудно. У нас мертвый медиум и беспечный малый неудачник, которому помогают состоятельные родственники. Хорошая помощь. Буш кивнул. Это был первый луч надежды с самого начала дела. Сейчас настало время верить. Видимо, боги в конце концов отвернулись от трейдера. Он сказал, мы должны выяснить, куда и зачем она ездила. Когда он через час встретился с Грэндисоном, инструкции были прямые. Вы ничего не предпринимайте. Архиепископ будет передан в субботу. Пока этого не произойдет, все наши действия или действия полиции запрещены. Но это, возможно, тот самый след, наш шанс. Надеюсь. Но мы пока ничего не будем предпринимать по этому делу. Вы уверены, что Ламли или мать этой Бланш Тайлер не связаны каким-то образом с трейдером? И Грэндисон принялся протирать свой монокль шелковым платком. Бланш Тайлер тоже могла сотрудничать с трейдером. Маловероятно, но, допустим, это так. Непонятная активность всегда раздражает людей, делает их подозрительными. Пока все считают, что произошло самоубийство, люди в Вилтшире должны придерживаться такой версии. Следователь должен действовать в этом направлении. Я поговорю с ними. Не должно быть предпринято ничего, что могло бы привлечь внимание к трейдеру и заставить его думать, что правила игры поменялись. Но после возвращения архиепископа мы примемся за работу. До того трейдер, кем бы он ни был и где бы он ни был, должен быть абсолютно уверен, что никакая опасность ему не грозит. Грэндисон улыбнулся. Вы же хотите сберечь архиепископа. Нужно действовать обдуманно, иначе газеты взорвутся. И покатится много голов, включая наши. Не волнуйтесь, думаю, мы схватим трейдера. Но после того, как архиепископ вернется на свою кафедру. Мы можем опоздать. Он ускользнет. Вряд ли. Я слишком много молился. Молитва часто находит отклик. Трудность в том, что мы иногда не понимаем этого. Но здесь все совершенно ясно. Архиепископ был похищен между 4 и 5 часами. Женщина погибла между 8 и 9 часами в тот же день. Кажется, самоубийство. Она беременна. Семейные истории о самоубийствах. Полиция очень занята, и многие согласятся с этой версией. А почему нет? Но настоящий ответ на молитву в том, что шеф полиции Салисбери внимательно относится к самоубийствам. Он потребовал дополнительных тестов, и в результате выяснились подробности о Теоптентоне. Если бы этого не оказалось в их донесении, ни вы, ни Сэндвилл не заинтересовались бы. Вы не любите пари, не так ли? Если бы вы были азартным человеком, то знали бы, что в жизни игрока всегда бывает несколько редких моментов, когда он делает большую ставку и уверен в выигрыше. Это большая ставка. Но я не сомневаюсь, все получится. Поэтому давайте подождем, пока пройдет суббота. Боги благосклонны к нам и не хотят, чтобы мы вмешивались. Мисс Рейнберт положила трубку телефона и посмотрела в окно. Напротив садов, около озера, лесник пилил большой вяз, и воздух сотрясался от рева механической пилы. Она ненавидела смотреть, как пилят деревья. Этот вяз стоял здесь столько, сколько она себя помнила — Он стоял здесь за много-много лет до ее рождения. Теперь он мертв. Этим всегда и заканчивается. Она была потрясена сообщением Иды Куксон. Невероятно. Мисс Райнберт отвернулась от окна, налила бокал хереса и села в кресло, в котором всегда сидела, когда мадам Бланш приходила, чтобы провести сеанс. А теперь мадам Бланш погибла, совершила самоубийство, как сказала Ида. Отравилась угарным газом. Невероятно. Сильная, талантливая, умная женщина, при одном взгляде на которую было понятно, что она наслаждается жизнью и, очевидно, любит свою профессию. Как неожиданно! Почему люди так поступают? Только на мгновение, пока Ида рассказывала, мисс Рейнберг подумала, не могло ли это быть связано с ее отказом от услуг мадам Бланш. Но после недолгого размышления отвергла эту мысль. Мадам Бланш привыкла к отказам и провалам. Она стояла здесь, в этой комнате, и говорила об этом. И еще сон. Очень странно, что этой ночью ей снилась эта женщина. Слава богу, Гарриет больше не докучает ей. Зато приснилась мадам Бланш. Так ясно и реально, словно она сидела в кресле напротив. На ней даже был этот ужасный искусственный жемчуг. Каким-то странным образом мадам Бланш во сне разговаривала с ней совершенно по-другому. Как будто они дружили с детства и встретились после долгой разлуки. Удивительно, насколько ясно мисс Рейнберт помнила некоторые сны. Память сохраняла все с поразительной точностью. Они болтали, смеялись, как старые подруги. Они стояли наверху лестницы и смотрели в окно на озеро, и мисс Рейнберт вспомнила, что там кто-то был, подросток или юноша. Она плохо разглядела его. Зрение уже не то, но у него были светлые волосы. Она, несомненно, знала его. Он сидел с удочкой на берегу озера. С 40-х годов, с тех пор, как Шолта выпустил в озеро форель, на озере никогда не ловили рыбу. Она очень любила этих рыб, толстых и ленивых, от избытка корма, которые весили по 10 килограммов. И во сне мальчик поймал одну. Она поняла это по его движениям и позе, потому как изогнулась удочка, и увидела, как водяная гладь вспенилась от ударов хвоста рыбы. Вторжение постороннего на озеро считалось преступлением. Она должна была бы прийти в бешенство и немедленно позвать Сайтона. Но вместо этого посмотрела на мадам Бланш, и обе улыбнулись, разделяя друг с другом невыразимое удовольствие от вида мальчика, занятого рыбалкой. Затем они отвернулись от лучей солнца к полумраку лестницы. Ее память сохранила этот сон, и для нее длинная лестница была связана с плохими воспоминаниями. Отсюда Шолта упал, разбившись насмерть. Смерть, которая принесла ей свободу, хотя она должна была бороться со своей совестью, с чувством облегчения и счастья, появившимся после его смерти. Он больше не будет мучить, унижать ее. Мадам Бланш, стоя рядом с ней на лестнице, смотрела на нее, улыбаясь, и сказала, словно вся история семьи и мысли мисс Рейнберт были ей известны. «Бедный Шолта, несчастный человек». Ты не должна упрекать себя, Грейс.